Глава вторая. Веселый петух. Ресторацию мы находим действительно в двух шагах на главной улице. Над широким крыльцом висит петух, вычеканенный из меди, тускло-золотистый в лучах солнца. На крыльце лежат два детины. Лица у них прикрыты ковбойскими шляпами. Их можно принять за мертвецов, но они только мертвецки пьяны. Мы осторожно обходим лежащих и, толкнув дверь, попадаем в длинный полутемный зал. Здесь полтора десятка столиков и стойка, обитая жестью. Столы почти все пусты, за исключением двух-трех, за которыми сидят парни, обросшие колючей щетиной или уже отрастившие лохматые бороды, и пьют что-то темное. Виски или пиво. На нас они не обращают никакого внимания. Мы на них тоже. Не спеша подходим к стойке, где протирает бокалы далеким от чистоты полотенцем лысый старик с недобрыми глазами. «Два виски», — говорит Мартин, небрежно бросая на жестяную стойку монетку в 20 сантимов. «Два виски требуешь, так и плати вдвое», — отвечает старик. Мартин добавляет еще одну монетку. Так мы учимся здешнему счету. «А как насчет ночлега, папаша?» — спрашиваю я. Старик долго глядит на нас, как бы оценивая нашу кредитоспособность. «Есть комната с кроватью», — шепелявит он. «Больше трех человек лежать на кровати не разрешается». «Нас только двое». «Все одно. 3 франка и деньги вперед». «Мы от Флешона, папаша». Старик добреет. Даже улыбается, открывая беззубые десна. «Значит, завтра с утра на погрузку. Пароход пришел из Вудвиля. Знаю. Что ж, можно подождать до расчета с Флешоном. Ужинать будете?» Ужинаем молча, хотя поговорить есть о чем. Что мы знаем о мире, куда нас забросила судьба? Пирожок стоит 5 сантимов, а полбокала виски с теплым лимонадом 20? Что за 10 часов работы мы получим по 5 франков, из которых 3 нужно отдать за квартиру? Да и вообще, что можно узнать об окружающем тебя мире, если целый день таскать на спине мешки с зерном или углем, а ночью спать без просыпа на гнилой соломе? «Хорошо бы уехать отсюда, на этом марктвеновском пароходике», — рассуждает вслух Мартин. «Интересно, сколько стоит билет до Вудвиля?» «Посчитай еще железную дорогу от Вудвиля до города». «Ты думаешь все-таки добраться до города?» «Не век же торчать в Сильвервилле». «А кого мы будем искать в городе?» — вздыхает Мартин. «Может, кто жив остался?» «Утром мы находим Флешона там, где видели его вчера. Он по-приятельски подмигивает нам, и минут через 5 мы получаем всю экипировку грузчика. Мешок из дерюги, с дырками для головы и рук, и пару деревянных крючьев на спину». «Ну, а теперь на речной причал. Сейчас начнется погрузка», — командует Флешон. «Ни имен наших, ни фамилий он не записывает. Должно быть, при расчете это не имеет значения». Мы становимся в цепь грузчиков к длинным штабелям мешков с пшеницей. В каждом мешке не меньше 40 килограммов. С трудом взваливаем его на спину, помогая друг другу. Так же делают и соседи. Потом движемся, согнувшись, по деревянным сходням к трюму на нижней палубе парохода. Трюм неглубок. Мешки складываем внизу под наблюдением кого-то из команды. Не слышно ни шуток, ни смеха, ни ругани. Все работают молча, только кряхтят и тяжело дышат. Мартину, идущему впереди, легче, чем мне. Он сильнее, а я через час начинаю задыхаться. Нет сил взвалить мешок на крючья. Вот-вот упаду. Сзади советуют дружеский. Обожди чуток, пропусти цепь, отдохни. С непривычки всегда трудно, потом втянешься. Но я понимаю, что лучше не будет. 10 часов не вытяну. Через 2 часа, когда объявляют перекур, валюсь на мешки полутрупом. Наши соседи, Пит и Луи, угощают нас самодельными, скрученными из табачного листа, сигарами. Оба они студенты из города, приехали сюда на каникулы подработать. Живут в порту у сторожа, где платят вдвое меньше, чем мы у Вильсона. Ухитряемся откладывать по 3 франка в день. Сейчас уже накопили по 60 на брата. Они рассказывают, что в первые 2 дня чуть не загнулись, даже 5 часов не вынесли, только по 2 франка и получили. «Не надо слишком сгибаться», — советует Луи. «Пусть груз ложится на плечи и крючья». Я следую его совету, и мне чуть легче. До 2-го перекура еле держусь, но мешок уже с ног не валит. Утираем пот и обмениваемся улыбками с Луи и Питом. Выдержали? Как видите. Я говорил, не сгибайтесь, мешок не так прижимает. Зато память отшибла. Луи не понимает. А что забыл? Все, и год, и месяц, и день. Помоги вспомнить. Серьезно? Вполне серьезно. Подскажи. Год 61-й, 14 июля, пятница. Неужели забыл? Смешно, правда? Даже имя забыл, только сейчас. И вспомнил. Я Жорж Ано, а он... Я указываю на Мартина. Дональд Мартин или просто Дон. А мы Луи Ренье и Пит Селби. Кончаем политехничку. Все время молчавший Пит кивком подтверждает слова товарища. Ты не мой, шучу я. Все здесь так думают. Просто болтовни не люблю. А вы неплохие ребята. Даже расставаться жаль. Почему расставаться? В воскресенье уезжаем, поясняет Луи. На Геккельберифине. В городе к выборам работа найдется. Я не успел спросить, что за выборы, как Луи продолжает. Разыщите нас, поможем. Найти легче легкого. Американский сектор, Сент-стрит, общежитие политехнички. А сейчас к мешкам. Флешон уже машет руками. Передышка окончена. Снова мешки тяжело пригибают к земле, ломят плечи, трудно дышать. 2 часа, может, еще выдержим, но больше не вытянем. Флешон сам отправляет нас во свояси. На сегодня хватит, иначе завтра не встанете. И платит каждому по 3 франка. Мартин угрюмо молчит, а мне даже весело. На 1 франк в первый же день Пита и Луи переплюнули. Вечером расплачиваемся с Вильсоном, мгновенно подобревшим и расплывшимся в улыбке. Даже лысина его, кажется, сияет ярче. Нас заботливо приглашают к столу, и вместо холодных котлет подают жаркое из свиной тушенки с бобами. «По заказчикам и заказ». повторяет хозяин.